5. Ночь проходила увлекательно. Дневник первый из Велизар действительно был затерт практически до дыр. Я медленно и осторожно листала верхние страницы, кладенец их переводила и зачитывала, а все, что было более-менее интересно, я озвучивала для Вельки. Больше половины мы с ведьмочкой не понимали, так как описывались события и люди, жившие задолго до нашего рождения. А судя по сведенным к переносице бровям кладенца, то и до ее создания. И это давало мне надежду найти в дневнике что-то по-настоящему интересное, но и немного пугало. Ведь кладенец была создана великим чародеем, уставшим от бремени своей силы и заключившей ее однажды вместе со своими знаниями в выкованный меч. А раз даже она сейчас хмурилась, значит, первая из Велизар жила во времена до появления создателя болтливого меча. Здесь практически все стерто. Кладенец что-то бубнила себе под нос, стараясь угадать недостающие символы и прочитать смысл написанного. Про какую-то Роксану и заговор против... не знаю. Переворачивать? Дождавшись кивка, я перелистнула страницу. «О, картинка!» «Какая? Там их штук 20 всего». Велька уже откровенно зевала, но придвинулась ближе, заглядывая в дневник прабабки. «А, грустный принц!» «Грустный принц?» переспросила я, рассматривая изображение мужчины. Картинка была полустерта. Понять было сложно, что пытались изобразить изначально. Сначала я смогла разглядеть только мужчину, который что-то держал в руках, то ли сундучок, то ли шкатулку. «У него корона на голове», — пояснила Велька. «И взгляд такой печальный». «Печальный взгляд», — повторила я за ней, рассматривая две черные точки, обозначающие глаза у мужчины на рисунке. «Я так чувствую», — заявила мне Велька. Комментировать ее интуицию я не стала, переместив взгляд на голову изображенного принца. Что-то похожее на корону здесь действительно было пририсовано, хотя, как по мне, больше на рога походило. «А вот это уже интересно!» — воскликнула кладенец, игнорируя наше рассуждение и невесомо скользя пальчиком по затертым строчкам. «Здесь про скрытую силу, которой нет равных. Лютая гора — что-то знакомое». Меч перевела на меня взгляд. «Кажется, так раньше называли предгорье». «Предгорье?» Я понизила голос, заметив, что Вельку все же сморил сон. «Горный хребет, который окружает остров Буян». Ответив мне, кладенец снова углубилась в чтение, бормоча себе что-то под нос и иногда прося меня жестом перевернуть страницу. Сцедив зевок в кулак, я постаралась вспомнить хоть что-то про остров Буян и окружающие его горы, но ничего примечательного на ум так и не пришло. «Остров как остров. Нет там никого и ничего». Последняя мысль показалась мне чем-то вроде нерушимого факта, но... странно. Ведь раньше там было что-то. Должно было быть. И очень странно, что сейчас об этом никто не помнит. «Отвод глаз!» — неверяще прошептала кладенец, поворачивая на меня голову. «Это же сколько силы они вбухали, что чары до сих пор действуют!» «Кто? Куда? И...» Я снова зевнула. «И ты про что?» «Что находится на острове Буяне?» С улыбкой спросила у меня кладенец. «Ничего», — уверенно ответила я, ни на секунду не задумавшись над ответом. «А ты там была?» — продолжала улыбаться меч. «Это отвод глаз, Кир. Мощный. Смотри». Она неслышно постучала пальцем по раскрытой книге. «Здесь написано про невиданную силу, что-то про мощь и про Аль-Атор, что отделили и переместили перед тем, как навести отвод глаз. Аль-Атор?» — переспросила я. «Белопылающий камень». «Алатырь?» — догадалась я. «Подожди. Получается, что на Буяне раньше, а может и сейчас, сокрыта некая сила, от которой произошел Алатырь?» «Он камень, там горы», — пожала плечами кладенец. «Прости, но Алатырь настолько древен, что его происхождение мне неизвестно». «Было неизвестно», — поправила она себя. «Интересно другое. Тут написано, что они, читаю дословно, отвели всем глаза, дабы никто не смел, дальше затерто», — пояснила кладенец, перемещая палец на три строчки ниже и продолжая читать. «Трижды имя». «Какое имя и что трижды?» — уточнила я. «Трижды произнести, наверное», — задумчиво ответила меч. «А вот имя... Тут половина символов стерта. Маркекля какая-то». «Маркекля? Или Маркукля? Маркакля? Маркакуля?» — внесла я предположение. «Тоже может быть», — задумалась кладенец. «Но что-то мне это не нравится. Такой сильный отвод глаз, и чье имя трижды произнести? Может, просто привязка у чар к имени?» — предположила я. «Как у Сивки, к примеру. Заветные слова он всегда услышит». Вспомнился мне восхитительный конь дяди Гвидона. «Может, здесь так же? Чтобы пообщаться с этой силой, нужно ее позвать?» «Все равно мне как-то не по себе», — призналась кладенец. «Но мы все равно туда пойдем, так что...» «Да, мы все равно туда пойдем», — подтвердила я. «Глупо упускать такую возможность. Ведь если там действительно до сих пор дремлет сила, что стала прародительницей Алатыря, это ведь то, что я искала. То, с чьей помощью я смогу просмотреть свое будущее. Конечно, здравые опасения у меня были. Например, что неведомая сила может запросить плату за свои услуги. Тот же Алатырь безвозмездно помогает лишь раз. Стоит прийти к нему снова, как он потребует что-то взамен. Что бы там ни было, я в любом случае разберусь с этим. Главное — найти эту самую силу». Разбудив Вельку, я кратко обрисовала ситуацию, стараясь не вдаваться в лишние подробности. Зачем они ей? Тем более, что мы с кладенцом и сами до конца не были ни в чем уверены. Слишком затертым был текст. Может, мы вообще все неправильно трактовали по тем обрывкам, что смогла перевести меч. Хорошо, что Велька меня уточняющими вопросами засыпать не стала. Ей хватило того, что я просто озвучила свой следующий пункт назначения, а именно остров Буян. «И что ты там забыла? Там же нет ничего». Единственное, что сказала мне Велька, еще больше убеждая меня в правильности принятого решения идти туда. Отвод глаз был очень мощным. Даже я, зная, что там есть некая сила, все равно не могла избавиться от мыслей, что нет там ничего. «Ты ведь не сейчас идти собралась?» — нахмурилась вдруг Велька. «Если честно...» «Куда? Ночь на дворе?» — возмутилась ведьмочка. «Нет. Мы сейчас спать ложимся, а утром я попрошу, чтоб тебе прямую тропу открыли. Не до самого Буяна, конечно, но с той стороны границы леса, где до него ближе будет». «Только спать уложить?» — протянула я, не удержавшись от шутки. «А баньку истопить и накормить? Ведьма ты или кто?» «Завтраком накормлю», — рассмеялась в ответ Велька. «Как раз у нас на улице два петушка висят, готовятся». Посмеявшись немного на тему «А как правильно ощипывать внуков сокола, чтобы мясо не испортить?», Велька проводила меня в дальнюю комнату и застелила постель чистым бельем. «Нам завтра сначала в Лихушке нужно будет вернуться. Ты там вещи оставила?» — напомнила мне кладенец. А я тут же озвучила просьбу Вельке. Придется ее лешему завтра немного поработать, провожая нас. Ведь меч права, без вещей мне не обойтись. Да и переодеться в нормальную одежду будет не лишним. Скакать по горам в платье бедной сиротки — то еще удовольствие. У ведьмы возражений усложнению маршрута на завтра не возникло, и, пожелав мне добрых снов, она удалилась в свою спальню. Вот только вопреки ее пожеланию, едва закрыв глаза, я сразу провалилась в кошмарный сон. Меня окружали лишь темнота и пробирающий до костей холод. Вокруг не было слышно ни звука, кроме ударов собственного сердца. И я понимала, что сплю, но никак не могла сбросить наваждение и проснуться.